Владимир Друг. Из жизнеописания кошки Мурки. Мурка задумчиво в небо глядит. Может быть, там колбаса пролетит? Мысль, что бывают еще чудеса, даже приятнее, чем колбаса. Наука и жизнь. В огороде дядя Коля извлекал квадратный корень. Дергал, дергал, не идет. Так и бросил, пусть растет. У зеркала. Жил на свете кот Василий. Был Василий самый сильный. Самый сильный из зверей. Даже сам себя Василий был немножечко сильней. На уроке природоведения нежно смотрит на микроба наша Леночка Петрова. Так же нежно в микроскоп смотрит на нее микроб. Сказка. Летела швабра. «Мама», — спросил Коля, — «а разве швабры летают?» «Нет, конечно», — ответила мама, и швабра упала. Владимир Суслов. Дымок. Над избушкой-завитушкой подскочил дымок. Он от холода свернулся в синенький комок. Только сел на гребень крыши, из-за тучи месяц вышел. «Западаю!» И дымок еле ноги уволок. Апрель. Стучит в окно широкое мохнатой лапой ель, идет по лужам шлепая сияющий апрель. А я прошел по лужам и вот сижу простужен. Капуста. С поля все убрали, в огороде пусто, только за сараем ежится капуста. Смотрит за ограду синяя капуста. Никого нет рядом, потому и грустно. Погореловский. Эхо. Мы бродили темным бором. Мы спросили громким хором. «Дома бабушка Яга!» Бора ответил нам. «Ага!» Борис Захадер. Клоп. Жил-был клоп. Он забрался к поэту в кровать и кусал его ночью и днем. Вот и все, как ни грустно, не стану скрывать, это все, что мы знаем о нем. Это все, очень мало, почти ничего. Что же делать, бывает подчас, что и самое близкое нам существо остается загадкой для нас. Считалочка. Жили-были два соседа, два соседа-людоеда. Людоеда, людоед приглашает на обед. Людоед ответил: «Нет, не пойду к тебе, сосед. На обед попасть не худо, но отнюдь не в виде блюда». Генрих Сабгир. Это снег? Рано-рано выпал снег. Удивился человек. Это снег? Не может быть! На дворе Не может быть! На траве! Не может быть! В октябре? Не может быть! Неужели это снег? Не поверил человек. Крокодил и петух. На желтом лугу, где растет чепуха, лиловая, как чернила, повстречал крокодил с головой петуха. Петуха с головой крокодила. И оба сказали такие слова: «Какая чудная у вас голова! Я, может, не прав, но мне кажется, вы достойны скорее моей головы». «Хотите меняться?» — петух предложил. «Отлично! Давайте!» — сказал крокодил. И каждый подумал: «Красиво, на диво! Обманул я его чудака!» И ушел крокодил с головой крокодила, а петух с головой петуха. Игорь Лагерев. Про баранов. Нет стоп-крана у барана, если он уже в пути. Значит, поздно или рано, но придется отойти. Лучше рано, а не поздно. Ведь приблизившись, баран может стукнуть вас серьезно, словно маленький таран. Вы с дороги отлетите, плакать будете от ран. А быть может, победите, если сами вы баран. Ой-ой, мама сердится, ой-ой, папа ходит строгий. Говорят, что братик мой влез в компьютер с головой, влез в компьютер с головой, запустил уроки. Я в тревоге, ой-ой-ой, я в большой тревоге. Это как же, боже мой, если там он с головой, дома что же, ноги? Вдруг смотрю, идет, живой. Все не так уж скверно, мой хороший, мой родной. Выбрался, наверное.